30 лет назад этот бочонок стоил целое состояние. Что с ним делать теперь, совершенно непонятно. Разве что мы и отдать, она найдет, кому втюхать. Глава 9. Русскому человеку сложно влиться в английское общество. Англичане куда большие индивидуалисты по своему менталитету, они в меньшей степени настроены на взаимодействие, отсюда вытекает известная фраза «это твоя проблема». Правда, те, кто ее повторяет, не понимают, что подразумевается скорее «это твоя проблема», «это моя», и не надо их смешивать. Вот такое вот мировосприятие, трепетно относящееся к собственной территории, в чем-то хуже, в чем-то лучше беспардонной русской общинности. Признаем честно, мы часто ошибаемся, пытаясь помочь тем, кто о помощи не просит. Еще одной особенностью английского общества является кастовость. Может и не такая жесткая, как в Индии, но тоже очень и очень сильная. Разные слои говорят, используя разные слова и выражения, отдыхают на разных курортах и селятся в разных гостиницах, читают разные газеты и книги, ходят в разные школы. Людям, с детства усвоившим, что кухарка в принципе может управлять государством, пусть и не сразу, а после долгого обучения, невозможно понять, сколько усилий требуется англичанину, чтобы пробиться наверх, и какой шок они испытывают, оказавшись среди представителей более высокого класса. Мы, снипы, превратившись из семьи простого рабочего во владельцев собственного процветающего дела, фактически прыгнули на две ступени вверх. Неизвестно, сумели бы мы удержать достигнутое без клейма выскочек, не получи мама в детстве строгое воспитание и не умея она подать себя правильным образом. Насколько все непросто в магловском мире, в среде магов дела обстоят еще круче. Определяющими факторами являются сила и знания, причем и то, и другое напрямую зависит от древности рода. Вальдемар совершенно правильно намекал на происхождение от Слизерина. Обычному полукровке в политике выше определенного уровня не подняться при всем желании. Ну а поскольку Томас Риддл стабильно демонстрировал высокий уровень магии, темные искусства действительно щедро отделяют своих адептов, правда, и цену берут соответствующую, то все заинтересованные наблюдатели сделали вывод, что его претензии не безосновательны, и начали считать, будто старик Марвела внука признал. А если волшебник признан главой и введен в род по всем правилам, то уже не важно, кто второй родитель, главное, подпитка от семейного эгрегора есть. У нас с Севом положение непростое. По элику матушка наша, девица Эйлин, с Магглом Тобиасом магическим браком не сочеталась, по древним законам мы есть выблетки. Однако ж не простые, а роду княжеска, причем дети наши имеют немалый шанс наследие предков получить в полном объеме. Вообще, к бастардам у магов отношения сложные, во многом зависящие от принадлежности к волне, тесноты связей с магглами и массы иных факторов. Значение имеет воспитание, круг общения, приверженность традициям или хотя бы умение в них ориентироваться, демонстрация знаний, в Хогвартсе не дающихся, личные качества, разумеется. Мир тесен, магический мир, тем более. У меня и до истории с Фергюсонами была неплохая репутация за счет знакомства с молодежью змеиного факультета, а успешно пробудив рот, я привлек к себе внимание их родителей. Такие новости мимо серьезных людей не проходят. Мой негласный статус повысился, и поэтому доставленное совой приглашение на летний бал в имении Малфоев уже не выглядело подачкой. Да, лорд Абраксас представлял обществу сына своей непутевой подруги, однако он вводил меня как самостоятельную фигуру, не свою марионетку. Аристократы очень четко понимают подобные тонкости. Спутницы у меня не было, мать отказалась от приглашения, других подходящих кандидатур не нашлось, поэтому приличия требовали прийти пораньше. Что ж, по крайней мере, осмотрю праздничный мэнер, со знакомыми пообщаюсь, может, чего интересного услышу. До начала танцев я успел провести три важных разговора и перекинуться парой слов с добрым десятком гостей. С тех пор, как мать начала брать серьезные заказы, а я принялся плотно контактировать со слизеринцами, моя личность постепенно примелькалась в среде влиятельных магов, и они воспринимали меня как человека, с которым не зазорно иметь дела. На данном этапе большего требовать глупо. Конечно, многих здесь, на балу, я видел впервые, но дорогая одежда, слухи и сам факт присутствия у Малфоев заставлял относиться ко мне, если не благожелательно, то вежливо. Лет 100 назад никто и в кошмарном сне не предположил бы, что Блэки отдадут дочь за Лестрейджа, заметил стоявший рядом со мной Фредерик Митчелл, провожая взглядом вышедшую из камина Беллатрикс. Яркая женщина,